Малиновская Майя. Книга 6. Наследники миров. Глава 1. На этот раз Эл смогла почувствовать процесс перехода. Чувство походило на детское, только без тревоги о том, где она окажется. Это состояние было знакомо. Волна подхватывала ее, несла, выталкивала. Возникало мгновение состояния, когда тебя просто нет. Теперь ее окружал мир, наполненный звуками. Нет, эти тонкие чистые вибрации звуком назвать было нельзя. Легкость, парение, растворение. Пространство казалось огромным. Душу наполнил восторг. Этот мир пел множеством чистых звуков. Эл подумала о Лоралане. В нем была частица этих вибраций. Их она уловила в первый момент их встречи. По ним он тосковал. Если для него это состояние составляло полноту бытия, то он был прав в своем стремлении сюда. Он был близко. Эл почувствовала его тихое прикосновение, потом услышала шепот у уха. Он улыбнулся. «Открой глаза. Зачем ты их закрыла?» Он говорил торжественно, взволнованно. Стоял близко, она ощущала его дыхание у щеки. Она замерла, вытянулась, тянула ноздрями воздух, улыбалась. Он взял ее за руку. «Открой глаза». «Представляешь, я чувствую. Я не потеряла способность. Тут целый аккорд. Очень красиво!» — сладко выдохнула она. «Эли, Эли!» Она почувствовала, как он двинулся, встал к ней лицом, взял ее лицо в свои ладони. «У нас мало времени для восторгов. Ты забыла, зачем мы пришли. Это пьянящее место. Ты увлеклась. Мы на окраине. Нужно проделать еще некоторый путь. Тебя впереди ожидают иные впечатления. Пожалуйста, сосредоточься. Посмотри на меня». Эл подняла веки. К ощущениям добавилось зрение. И она совершенно оцепенела. Перед ней было залитое прозрачным светом пространство. Она не сразу смогла интерпретировать то, что видит. Лор внимательно наблюдал за ней. Эл медленно открыла глаза. Потом они расширились, стали огромными, очами, в которых блеснул восторг и удивление. Снова восторг и удивление. Лору показалось, что она знает картину, которую видит. За спиной у него была дорога, прямая, покрытая белым песком, мелким камнем. Она шла немного наверх, к дворцу, над которым возвышалась огромная башня. Этот лучезарный дворец и есть цель их путешествия, дом его отца. Он чувствовал счастье возвращения, его существо тоже трепетало. Волнение не давало ему точно ощущать, что переживает Эл, но восторг Эл смутил Лора. Она сияла от счастья, словно это она вернулась домой. «Что с тобой?» – спросил он, от волнения его голос дрогнул. «Это Эл шумно вздохнула. Чудо какое-то. Потом она нашла, что сказать. Теперь я понимаю, почему ты стремился сюда. Мы торопимся? Давай побудем здесь. Это красиво. У меня внутри все бурлит от восторга». Она скользнула взором по окружающему. По обеим сторонам дороги раскинулся пышный сад. Сложно сказать, сад ли это. Ей чудились прекрасные цветущие деревья. Именно их ей не хватало на острове. Не хватало ее острову. Они то светились серебристым, то перламутровым светом. Может быть, это ее зрение так интерпретирует краски. Эл никогда не воображала картины так называемого рая, но подумала, что даже самый пылкий верующий не смог бы вообразить себе такое великолепие. Эл почувствовала, как восторг, охвативший ее, медленно переходит в боль. Толчки пульса отдавали в голове. На мгновение она решила, что приняла за гул и звук этого мира шум в собственной голове. Боль напоминала, что у нее есть тело. Эл наклонила голову, осмотрела себя. В ее облике ничего не изменилось. Как грубо она выглядит в этом дивном пространстве. Серо-коричневые сапоги пятнами выделялись в белой пыли дорожки. «Я смотрюсь нелепо. И еще оружие», — высказалась она. «Здесь возможно», — согласился Лор. «Но там, куда тебя пошлет отец». Он не договорил. Она не смотрела на него и не увидела, что его лицо выражает осуждение. «Идем, Элли. Или ты уже сомневаешься?» Я необычно себя чувствую. Восторг, трепет. Все мое существо вибрирует и поет. Я волнуюсь, как ребенок, как море от ветра. Лоралан, я много лет не переживала ничего подобного. И это не только эмоции. Хорошо, что я еще способна жить ими. Не торопись давать оценку своим впечатлениям, Элли. Ты еще ничего здесь не видела. Прелести этих мест немного меркнут, когда знакомишься с их обитателями. Постарайся здесь не терять меня из виду. Давай постоим еще. Мне трудно шаг сделать. Я соображаю совсем плохо, призналась Эл. Отец уже знает, что мы здесь, я уверен, сказал Лор. Ты чувствуешь? А ты? Я представления не имею, какой он. В том-то и сложность. Он тебя чувствует, а ты его нет. И не пытайся, у тебя ничего не получится. И все же нужно уйти отсюда. Мы стоим на границе. Смелей, Элли. Решение еще не принято. Наша судьба не оглашена. Огласить судьбу? Ну и выражение. Ты хочешь сказать, что выбор еще не сделан? Ты сомневаешься? Отец непредсказуем, сказал Лор. Это великолепие заставило меня забыть, чем ты рискуешь, сказала она. И ты, если связалась со мной. Хорошо, давай просто пойдем и узнаем, предложила она. Лор в ответ тихо рассмеялся. Твоя отвага, Элли, здесь несколько неуместна. Но прости меня, я не знаю, с чем имею дело. Тут Эл тяжело вздохнула. Если я опять вляпаюсь в историю, то уж тут винить будет некого. Я сама предложила тебе услуги. Она увидела во взгляде Лоралана незнакомые ей раньше оттенки. Он смотрел на нее с неким торжеством, как победитель. Эл взгляд не понравился. Но она никак не выдавала беспокойства. Кажется, к ней вернулась способность оценивать ситуацию. «Идем», — кивнула она в сторону дороги и первая двинулась по белой насыпи, не поднимая пыли. Лор посмотрел ей в спину и двинулся следом.